Схема конкретных действий. Это моя цель. Опишите ее на бумаге, приложите рисунок или фотографию, если возможно. Почему я хочу достичь этой цели? Какую пользу она принесет мне? Какие действия я могу предпринять для ее достижения? Где и у кого я могу получить профессиональную помощь и советы? Дата начала действия программы. Дата планируемого завершения. Я буду пересматривать свой план с определенной периодичностью. Каковы мои первые шаги? Отмечайте начало и завершение каждой стадии. Начало, завершение. На протяжении всего периода вы должны сохранять позитивный настрой. Сформулируйте позитивные утверждения, описывающие, как, по вашему мнению, вы должны вести себя в процессе работы над целями.